«Запас всего необходимого, это хорошо», – задумчиво произнес я, вращая в голове новые вводные. Сначала я не понял про в полутора километрах, но, стоило немного подумать, как все встало на свои места. Я забыл, что Т-переход производится в ту же точку, с которой идет и отправление на Земле дубликате. А мы для красоты картинки проделали это с Красной площади, которая, в свою очередь, как раз находится на примерно таком же расстоянии от башни часовых. Это было логично, но для меня, не очевидно. А потому в мой список дел на сегодня вероломно ворвался еще и марш до базы по джунглям. Вещь опасная сама по себе, а уж для меня как для квартирного жителя, и вовсе смертельная. В эту секунду в голове родилась мелкая паскудная мысль не отпускать Йотуна, ведь без него на мир Терранова может выжить разве что Рымба. Но я переборол, это минутную слабость, нельзя. Но место для детсада для часовых я и в самом деле выбрал как-то сгоряча. В описании Лизы, которая самым натуральным образом была повернута на часовых, этот мир выглядел как тропический рай. Однако реальность оказалась несколько жестче. Чтобы это понять, достаточно было просто оглянуться. Дикие, тропические полуджунгли вблизи вулканов-великанов, что мирно чадят в небо. Но стоит отойти от вод геотермальных источников, как сочинские субтропики постепенно сменяются сначала тайгой, а затем и тундрой. А где-то посередине живут местные аборигены, будто бы списанные с страниц троя из леса, и динозавры. С точки зрения истории Земли 505, чудовищный анахронизм. Ведь по классической истории первые люди и последние динозавры разминулись друг с другом примерно так на 60 миллионов лет. Но у Земли 12 на этот счет было другое мнение. Летающие, ползающие, бегающие и передвигающиеся в кронах деревьев. От самых маленьких, не больше курицы, и, кстати, тоже пернатых, до гигантов-диплодоков, что своими макушками подпирают небеса. Именно от таких соседей во времена расцвета часовых на Терранова была оборудована неприступная, почти военная база. Восьмиметровый забор под напряжением, автоматические турели по периметру всего шестиугольника, а в центре – 70-метровая мачта Тесла-катушки, которая работает по принципу электромухобойки, оберегая базу с воздуха. Ее хоть и не было видно за непроходимой стеной джунглей, но отлично слышно. Думаю, как звучит работающий трансформатор, никому объяснять не нужно. Баба-яга шумит. По лисе, подкравшись ко мне сзади, промурлыкала Артемида. Благодушное настроение было тут явно неспроста, видимо Йотун, как нормальный подкаблучник, уже донес благую весть до ушей своей спутницы. Вот она и правила переоценку своего утреннего поведения, решив таким образом извиниться. «Что-что?» – переспросил я, обернувшись. «Баба-яга, ну, Тесла-вышка на базе», – слегка удивившись, объяснила она. «Она защищает нас от всяких летающих тварей, которых она своим шумом и привлекает. Спасибо за отпуск». Кстати, секунду замявшись, улыбнулась единственная женщина-часовая. Если бы не он, ее взгляд устремился на широкую спину Йотуна, который смеялся с каннибалом над очередной его шуткой. Но развивать прохладную тему о разводе Йотуна и Артемиды из-за внезапно всплывшего внебрачного ребенка мужа я не собирался. Надо собирать ребят и двигаться к базе. Если бы только это, обреченно закатила глаза Артемида. Ты же понимаешь, что это законсервированная база. Чем ты думал, когда отправлял сюда детей? Да и даже если отбросить весь геморрой с расконсервацией, жилый модуль рассчитан только на 32 человека. Как ты собрался, как разместить в нем 200 студентов? Жилый модуль предназначен для часовых, учителей и гостей базы. Гостей базы, вскинула брови Артемида. Цепкий ум сразу зацепился за мою оговорку. Не перебивай, покачал я головой, не желая развивать эту тему. Студенты будут жить на территории базы. Ты с ума сошел? То ли испугалась, то ли обозлилась она. Под открытым небом, вместо ответа я приобнял совсем нехрупкую Артемиду за плечи и повернул лицом к толпе. Студенты уже оклемались по большей своей части и уже разбились на кучки, знакомясь с будущими одноклассниками. «Ален, посмотри на них. Что ты видишь? Очередную твою авантюру, которую я не понимаю. Как всегда, впрочем», — хмыкнула она по-дружески, толкнув меня локтем. «А я вижу тех, кто через пару месяцев будет носить на груди орден за спасение человечества». Шутка, что называется, попала, и рыжая бестия залилась чистым искренним смехом. Только это была не совсем шутка. «Что, прямо все, 200 студентов?» Иронично глядя на меня, улыбалась она. «Нет, конечно», улыбнулся я в ответ. «Только те, кто останется». И, подкрепляя свои слова делом, пошел, что называется, в народ. Сначала повернул голову Сережа Каннибал, вслед за ним и Йотун удивленно поднял брови. Шмель, второй номер Каннибала, извлек из походного рюкзака камеру. А дуэт властелинов Марии Земли 88 даже перестали играть в походные нарды. Представьте себе, у сумасшедшего дуэта Бурлака и Нема при себе имелись и такие. Тем временем в лагере юных часовых тоже меня заметили и даже начали собираться в полукруг. Студенты, внимание! Произнес я лишь немного повысив голос. Из своего небогатого опыта выступления на сцене я подметил одну закономерность. Чем громче ты читаешь речь, тем меньше тебя слушают. Вот и сейчас, перейдя лишь на или слегка повысив громкость разговорной речи, я заставил студентов оборвать разговоры. Надеюсь, представление всем понравилось, хлопнул я в ладоши. Я столкнулся с неожиданной проблемой, моим ростом. Раньше, когда мой заурядный рост был около 170 сантиметров, 1,80 м казался мне чем-то величественным. Однако, познакомившись со студентами, я понял, что даже прибавка в росте на 20 сантиметров всего лишь сделала из меня среднестатистического студента. Взять, например, Йотуна. Гигант со своими 2,5 метрами на фоне студентов оказался Хагридом. Он, кстати, почувствовал мое неудобство и, активировав гант, создал из земли под моими ногами полноценный подиум с кафедрой. Созданная из земли, она возвысила меня над студентами не больше, чем на метр, но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя чуть-чуть увереннее. Найдя глазами Лизу с Борисом, с удовлетворением для себя отметил, что ребята все так же держали при себе Иная. Слегка диковатый абориген Стерыновы, попав домой, чувствовал себя сильно увереннее возбужденных студентов. «Поздравляю всех с зачислением в юные часовые», – произнес я своим самым пафосным голосом. Однако пикантности ситуации придавало то, что многие из юных были далеко не так молоды и свежи. Некоторые из новобранцев были даже старше Йотуна, поэтому с усмешкой я поправил себя. Название, конечно, так себе, рабочее название, поэтому если у кого-то будут более звучные варианты, предлагайте. Автор лучшего получит какой-нибудь приз. Студенты оживились, вновь начиная переговариваться. А какой будет бонус? Позволил себе выкрик молодой парень. Попытка подорвать авторитет, или же просто юношеское любопытство, сейчас проверим. Фамилия и имя, студент. Разложив на подставке черный блокнот, я достал из-за уха карандаш и как следует у нас слюнявил грифель. Марк Петров, ничуть не смутился юноша. Позывной «Пламя». В демонстрацию своих слов парень поднял гант, и в ладони у него тут же возникла бледно-синий факел. «Пламя, говоришь», — ехидно усмехнулся я, делая на чистом листе первую заметку. «Вот уж сомневаюсь». Закончив первую запись, обнаружил, как стушевался парень. Остальные ребята, наоборот, заулыбались. «Марк, ты в курсе, что позывной не придумывается самостоятельно? Позывной дают старшие наставники, исходя из личных черт сослуживца. Выведя имя и фамилию, я открыл кавычки и задумался, прикусив карандаш за резинку. Талант к управлению кислородом, а также его безыскровой пиролиз. Не преминул похвастаться парнишка. Талант к контролируемому пиролизу кислорода. Искренне восхитился я и придумал более подходящее прозвище для парня. Прекрасно. Просто замечательно. Пока твоим позывным будет Понт. Студенты заулыбались, а вот удивлению Марка не было предела. Понт, будто не понимая почему, возмутился парень. Но это, истерику возмущения пора было прекращать, а заодно и озадачить слишком инициативного студента, позволив ему проявить себя делом. Часовой Понт, поздравляю, ты получишь персональное задание. Б. По результатам его выполнения твой позывной, возможно, будет пересмотрен. Задание, забыв про возмущение, удивился Марк. Было видно, что жаждущий проявить себя парень хочет выделиться. Что ж, похвально. Но сначала к другому вопросу, проигнорировал я вопрос и повысил голос, чтобы слышал каждый. Итак, отряд, сегодня у нас 1 сентября, а потому уроками грузить не будем. Каждый из вас получил рюкзак со всем необходимым. А как же боевую перчатку типа гант? Задача на сегодня – добраться до базы часовых, которая находится в 1,5 километрах, и организовать личное место для ночлега. Толпа зашумела. А кормить что, не будут? Ночевать в палатках? Пронеслось среди студентов. В ответ я лишь подсокал языком. И это 200 самых лучших и одаренных кандидатов в часовые. Видимо, когда я брался за это дело, слегка переоценил собственные силы, подумалось мне, но вслух я сказал совсем другие слова. И персональное задание для рядового Понта. по прибытии на базу соорудить колокол и установить его в центре базы, а после, до 22 по Москве, обойти всех студентов и проверить их личные спальные места и условия для ночевки. Также собрать всех отказников и привести их к уже установленному колоколу. Каждый, кто чувствует, что не справляется и хочет вернуться, должен позвонить в него. И добавил уже громче. И никто, слышите, никто не вправе их осудить. Оглядывая в раз притихшую толпу, произнес я. Гораздо лучше, если часовой сам сознательно признает, что не справляется и уйдет на гражданскую службу, чем я в очередной раз буду писать похоронку родителям, и уже совсем тихо, угрожающе добавил, это всем ясно. Ответом мне стал хор нестройных «да», чего было более чем достаточно. Вот и славно, приступить к выполнению задания, разойдись. Глава 21, никого, перелистывая страницы блокнота, спросил я, никого, терпеливо, хоть это давалось ему и с трудом, ответил каннибал, но оно и не удивительно, ведь за последние полчаса я этот вопрос задал дюжину раз, и ответ всегда был одинаков. Будто не веря словам, я взглянул на центр базы часовых, и действительно, возле сделанного из ржавого ведра колокола, который кое-как соорудил студент с временным прозвищем Понт, не было ни одного желающего вернуться обратно. «Хорошо», — кивнул я своим мыслям. «Откровенно говоря, я ожидал, что после марш-броска по джунглям хотя бы несколько человек поймут, что служба в корпусе часовых не для них и попросится обратно. Однако, несмотря на сравнительно небольшой путь, который студенты преодолели без потерь личного состава, они не избежали травм. Некоторые были ужалены растениями и насекомыми, другие растянули связки, неудачно подвернув ногу. Но не было ни одного случая, который потребовал бы экстренной эвакуации. Йотун, Артемида и Каннибал оказались прекрасными няньками, хоть по моей указке и не вмешивались лично, давая студентам проявить себя. Проявивших, кстати, оказалось достаточно, и сейчас я перелистывал список отличившихся, сидя в кресле-качалке Йотуна. Впрочем, уже давно собравшийся с супругой в незапланированный отпуск великан был не против и о чем-то с ней мурлыкал. Ну а я, поджав ноги, устроился в великом кресле-качалке и вместе с Йотуном и Артемидой ждал заветные 22:00 по московскому времени. Семейная пара часовых ждала окончания последнего рабочего дня перед отпуском, ну а я, доклада не в меру инициативного студента, которому посчастливилось получить первое личное задание. «Кажется, идет», — хмыкнул вдруг каннибал, чем заставил меня отвлечься от блокнота. Подняв голову, я действительно увидел перед собой парня. Посмотрев на него, я кивнул на ржавое ведро, которое за неимением лучшего варианта парень приспособил под колокол и заботливо прикрутил на где-то найденную проволоку. «Колокол, видел, а вот отказников кроме тебя, нет, так нет отказников». Развел руками парень, было видно, насколько он нервничает. Каннибал же, словно мавр-охранник, безмолвной статуей пристроился у меня за спиной и улыбался. Было видно, как Сереге интересно, что будет дальше. И мне, кстати, тоже. И все студенты уже оборудовали место для ночлега? Понт кивнул. Удивительно. Искренне поразился я. Ну не бывает такого. Не бывает. Ведь как, по сути, формируются такие элитные, вроде часовых, отряды, в основной своей массе студенты таких заведений являются родственниками влиятельных людей, их лишь изредка разбавляют действительно талантливыми ребятами. Черт, да даже Д'Артаньян попал в мушкетеры исключительно благодаря папеньке. Я искренне считал, что сегодня все повторится, какой-нибудь избалованный, вроде Лизы, плюнет на все и попросится домой. Но нет, рядовой Понт хоть и волновался, однако явно не врал. Забавное наблюдение. Среди обитателей Земли один вообще было мало людей, имеющих врать, как обустроились. Я вновь отмусор в блокнот, чтобы парень понял, что его слова записываются. Да как, всплеснул руками Понт, многие недовольны. Я удивленно поднял бровь. Говорят, что когда они шли в часовые, то думали, что будут жить в пятизвездочных отелях и каждый вторник спасать мир. Понт кивнул. Многие шли быть героями, а не кормить комаров и чесаться на подушках из нультрансформированной коры и мха. И тем не менее никто не захотел обратно. Все-таки подвел я основную мысль, ведь Понт пришел один. Все так, кивнул парень. Молодец, похвалил я парня за проделанную работу. Свободен. Объяви остальным, что завтра построение назначено на 6:00 утра. А кто все же решится покинуть нас, пусть не стесняется позвонить в колокол. За это не будет никаких санкций и уж тем более осуждения. Пусть лучше соскочит сейчас, чем подведет в ответственный момент. Парень кивнул, мол, все понял, но уходить не спешил. «Э-а», замялся он, видимо испугавшись, что его позывной так и пойдет в дело. «По поводу позывного, ты выполнил первое личное задание, поэтому, как договаривались, можешь выбрать позывной», переглянувшись с каннибалом, улыбнулся я. «Как ты там говорил, пламя», вытянулся в струнку боец. «А может, лучше факир», подмигнул ему я. Парень расплылся в улыбке, видимо нервничал не из-за сложившейся ситуации, а только из-за неприятного позывного. «Что ж, прекрасно понимаю и совсем не осуждаю. Это в смысле укротитель огня?» Просиял парень. «Именно». Сложив пальцы пистолетиком, указал на него я. «Ты ведь у нас в этом мастер». Казалось бы, я говорил очевидную истину, только вот парень вдруг сдулся. «Я не управляю горением, только могу структурировать и перенасыщать атмосферу кислородом. Ну и потом поджигаю». Факир совсем опустил нос, будто признавался в подлоге. «И это нужно было как-то решать». «Именно, мой друг, именно. Ты управляешь кислородом, а он не только катализатор горения, но и...» Смекаешь, чувствуя, что заврался настолько, что стал похож на одного пирата с птичьим прозвищем, в его стиле подмигнул я парню. Парень кивнул, хотя на самом деле ни хренашеньки он не понял. Впрочем, как и я, но нести всякую пургу на пафосных щах я учился у самого Пелевина. Как рождаются подобные фрагменты в книгах? Автор предлагает читателю незамысловатую, но эффектную идею, а эрудированный читатель сам находит в ней глубокий смысл. Именно так миру являются цитаты, вроде Коэльо, Кастанеды, ну или Паши Техника. В момент, когда я произнес свои последние слова, меня окружали не только каннибал, но и Андромеда с мужем. Если Алена была в приподнятом и радостном настроении, то Йотун, напротив, мрачен и угрюм. «Кислород не только лишь кислород», — с хитрецой подмигнула мне Алена. «Ты садишь в голову мальчика крамольные мысли». Я усмехнулся. «Факир, парень деятельный. Пусть поломает голову на досуге, глядишь, что путное и выйдет». Артемида выразила свое недовольство, закатив глаза. Я снова улыбнулся, а Йотун, воспользовавшись моментом, когда его супруга отвлеклась, кивнул в сторону, приглашая меня на приватную беседу. «Мэлс, ты это с каких пор куришь?» — задумчиво спросил Савелий, когда мы отошли за жилой модуль. «Да и марка какая-то лимитит где? Заграничная, что ли?» Вот тут он прям напрягся. «С недавних пор курю», — наоборот отмахнулся я. «А сигареты? Сувенир с земли 505. И с каких пор Сумрак занимается контрабандой?» Тут его тон приобрел уже менторский окрас. Савелий был старше меня лет на 8, и, видимо, имел привычку поучать, несмотря на то, что я официально был его начальником. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — резко осек я его. «У тебя и самого, напомню, не все так просто. Но я ведь не осуждаю». Укол в сторону незаконнорожденного сына, плода любви его и аборигенки с мира Терра-Нова, был, конечно, жестоким, но необходимым. Пусть лучше часовой Йотун думает над своими залетами, чем пытается уличить во мне самозванца. «Так что у тебя за разговор?» — я вернул Йотуна к главной теме. «Смотри, последний рабочий день закончен, Артемида вон как мечется, уже и чемоданы, наверное, собрала». «Да», — рассеянно пробудил он. «О чем я хотел с тобой поговорить?» Чувствовалось, как ему тяжело найти первые слова. «Не знаешь, с чего начать?» — стряхнув пепел, спросил я. Йотун кивнул. «Начни с главного». Но оказалось, что это не так просто. Поэтому Савелий, наклонившись, извлек из-за голенища сапога фляжку монументальных размеров и сделал из нее пару двухведерных глотков. «Вот жук, а ведь я перед выступлением просил у него наркомовские 150, зажал, или побоялся при всех признаться, в отличие от Артемиды. И о чудо, здоровяк вопрошающе протянул руку к пачке с угрожающей надписью «Импотенция», мол, угости. Я молча протянул ему пачку, но от зажигалки Йотун отказал. Часовой поднес к лицу свой гант и в сгущающихся сумерках залил второй малиновый огонек. «Хотел поговорить, Зайная». Я молчал, давая ему продолжить, и, выдохнув сизый султан дыма, великан продолжил. «Давно хотел тебе рассказать, но как-то все», — грустно усмехнулся Йотун. «Боялся, что ли? Но теперь, когда все так повернулось, ты имеешь право знать, как так получилось, Иной. Как же они все другие, эти люди с земли один», — думал Иной, покачиваясь в гамаке и наблюдая за лагерем, который не засыпал даже после захода солнца. А лагерь, организованный прямо на площадке базы часовых, и не собирался засыпать. Вот же странные эти пришлые. Повесив свой гамак в 4 метрах над остальным лагерем, продолжал думать про себя парень. Для него, как для аборигена мира Терра-Нова, ночевка поблизости с землей казалась дикостью. Стоит только уснуть, только расслабиться, поддавшись ложному чувству безопасности, как какая-нибудь тварь обязательно заползет к теплому телу, а стоит ее чуть-чуть придавить, переваливаясь с одного бока на другой, обязательно укусит. И хорошо еще, если это будет какая-нибудь безобидная медведка или скалопендра, а ведь на тепло человеческого тела может приползти и тамама, небольшая по местным меркам змейка. Ее яда, правда, хватит, чтобы отправить в туманную долину все 200 этих странных людей, которых отец называет непривычным словом студенты. А ведь помимо мелких змей и полуметровых скалопендр есть еще и ночные ящеры. Поэтому парень, выросший в настоящих, не каменных, джунглях, повесил свой гамак повыше, меж опорных столбов ограждения, прямо над головами напарников, которые расстелили спальные мешки прямо на земле. А еще Инай вспоминал свой самый счастливый день в жизни, сегодняшний день. И для него, аборигена с земли Терра-Нова, выросшего в маленьком племени близ вулкана Турал, стойбище Москва из родного его отцу мира Земля один казалось воспоминаниями из сна, из вещего сна. Вспоминая свою предыдущую жизнь, Инай не знал, грустить ему или радоваться. Ведь там, где-то в дневном переходе отсюда в землянке все еще горит огонек жировой лампы, и мать как обычно ждет своего внезапно повзрослевшего сына. И Инай бы вернулся, если бы мог, но его изгнали из племени, изгнали незаслуженно, будто молодой парень, который должен был стать следующим говорящим с духами, впал в немилость нового вождя. Забур, сын Зарана, обозлился на паренька, причем Инай даже не знал за что, но мама попросила терпеть, и парень терпел, ровно до последних дней. А 3 ночи назад Забур с 6 своими лучшими воинами, как будто одного вождя против 15-летнего мальчишки было недостаточно, ворвался в их хижину. Жестоко избив парня на глазах у матери, они просто вышвырнули его из стойбища, а напоследок пообещали, что если он еще раз вернется, то отправится в долину предков вслед за предыдущим шаманом, вместе со своей несчастной матушкой. И эти воспоминания злили только-только входящего в возраст мужчины парня. Про себя он давно решил, что скоро вернется, вот только накопит силы, чтобы вызвать Забура на суд поединком. Но чтобы стать сильнее, нужно сначала выжить, пусть даже с помощью отца, которого он никогда прежде не видел, лишь иногда слышал от матери имя, которое она иногда произносила шепотом. Йотун, скрипнув зубами, процедил едва слышно парень. Этого великана, к которому парень пробивался сквозь ночные джунгли Терра-Новы, он никогда не видел. Мать на прощание вложила в его руку клочок бумаги с неизвестными ему рунами и отправила на запад, искать каменное стойбище со стенами выше джунглей, пообещав, что там он найдет поддержку. И отца, которого юному шаману так не хватало в детстве. С такими мыслями парень и наблюдал за новым стойбищем в 200 охотников. На его памяти это было самое большое скопление людей, которое он видел. Не считая Москвы, конечно, там человеческое море было больше, чем табуны диких бизонов. Их хижины были выше вулкана Турал. А еще там было страшно. Благо отец, которого юный шаман никогда не видел, позаботился об отпрыске. Против воли своей новой жены, он протянул ему руку помощи и дал мудрого наставника. Великий охотник земли один носил такое же великое прозвище. Если дословно переводить это слово на родной язык иная, оно звучало бы как час, когда хищник не видит, но в языке своего отца оно звучало куда более просто – сумрак. Новый учитель не перемолвился с ним даже словом. Это было, конечно, странно, ведь отец твердо сказал ему: «Слушай каждое слово часа, когда хищник не видит, будь предан, и верь только его голосу». На языке его новых товарищей эти слова звучали проще и короче, но они не передавали сути, ведь обращаясь к сынку на родном для него языке винду, он имел в виду нечто иное, нечто большее. Фактически этими словами Йотун отдал иная сумраку, отдал как скот, как подарок, как кабана или козла, или как дорога и статусный бронзовый нож для человека, которому задолжал собственную жизнь. И эти мысли, произнесенные Йотуном на родном для иная языке, тревожили его особенно сильно. Борис, несмотря на все казусы и сюрпризы от сумрака, Инай Борису понравился. Да, немного чудаковатый, но кто из тех 200 студентов, отобранных нейросистемой коллектив, в обычном в обществе мог считаться нормальным? Одна из одареннейших летчиков современности Лиза Гагарина, даже не смешно, или тот выскочка Факир, к который из-за своего не в меру длинного языка и любопытства до самого вечера краснея представлялся как понт, да взять хотя бы самих часовых, чьи плакаты висели в комнате, наверное, каждого присутствующего здесь студента. Йотун, Каннибал, Артемида, или Сумрак, с последним Борис познакомился достаточно, чтобы понять, насколько он неумен или талантлив, люди с подобными качествами в Союзе и так на каждом углу, ученые, инженеры, общественные деятели, тут было нечто другое, находящееся как бы в другой плоскости стандартных мерил человека. Борис не мог внятно выразить это словами, но определенно чувствовал это качество, и сейчас, пообщавшись достаточно с теми, кто стоит на страже других Т-измерений, соник-техник, кажется, научился чувствовать одаренных. Вот взять, например, Лизу, взбалмошная и избалованная дочь богатых родителей, и тем не менее было в ней что-то, тот самый стержень и умение подходить к вопросу нестандартно. С улыбкой для себя парень вспомнил, как покраснела Лиза на вопрос Сумрака, как она расплатилась за такси, ведь полученная от бандитов с земли 505 наличность была у Бориса. Борис не мог ответить на этот вопрос, однако догадывался, что новый Сумрак что-то знает. Да и Лиза, несмотря на всю свою эпатажность, порой проявляла чудеса таланта. Так что за Гагарину напарник не переживал, Лиза станет часовой, если не погибнет на пути к цели. Но об этом соник-техник предпочитал не думать. Или вот взять хотя бы Иная. Черт, да паренек читал хуже, чем его младшенькая сестра, которая еще в школу даже не ходит. И, получив с Лизой приказ оберегать новичка, Борис даже не предполагал, что все так обернется, что попав на Терранову, уже Иной будет водить их буквально за ручку, оберегать от жутких шершней размером с сову и даже наловить на ужин рыбы, чтобы их троица не питалась только консервами. Смешное дело, но Иной, который был на 6 лет младше самого Бориса, напоминал тому героя старых боевиков про вождя индейцев. Увидев, с каким отвращением ребята смотрят на личинок, которых парень тоже собрал на ужин, Иной вновь повел себя по-взрослому и оставил рыбу для них, изнеженных цивилизацией напарников, а сам съел все личинки и даже не поморщился, а потом, отказавшись ложиться как все, в спальный мешок, под которым в палатке было условно целое одеяло из Т-структурированной целлюлозы, забрался на верхотуру опоры и уже там, на высоте птичьего гнезда, растянул свой гамак, откуда и сейчас, словно вожак стаи, Иной продолжал наблюдать и оберегать лагерь, наверное, поэтому, едва коснувшись подушки, Лиза тут же уснула, пустив дорожку слюны на манжет спального мешка. Видимо, тоже чувствовала ту необъяснимую ауру безопасности, которую излучал их новый напарник со странным для жителя Земли один именем Иной. И в Иной соник-техник ощущал особенно сильную искру таланта, может быть даже сильнее и своей собственной. В ХС «Мистер Сумрак», вырезка из вечерней новостной ленты журнала «Таймс», колонка главного редактора Джозефа Вайса. Приветствую вас, уважаемые читатели ТМС. Сегодня мы представляем результаты нашего расследования, которое обещает стать одним из самых важных событий этого года. Утром на Красной площади прошел неожиданный парад, и мы попытались разобраться в этом. Обратившись к часовым, мы узнали, что Сумрак скоро даст интервью, и нам удалось получить приглашение. Кто такой Сумрак и почему он так загадочен? Почему он изменился в последние полтора года? Мы провели расследование и выяснили, что многие считают его перегоревшим после утраты часовой с позывным «Товарищ Котя». Однако после сегодняшнего парада стало ясно, что Сумрак что-то задумал. Почему парад оказался незапланированным? Мы обратились к другим источникам, чтобы узнать больше о Сумраке. Сумрак известен своим непредсказуемым характером и склонностью к неожиданным поступкам. Возможно, парад, посвященный первому набору в Академию часовых, оказался незапланированным. Почему он так загадочен и не любит общаться с журналистами? Может быть, у него есть тайны, которые он не хочет раскрывать? Или он просто не любит внимания к своей персоне? Почему он вдруг решил выйти из тени? Сумрак анонсировал большое интервью, где пообещал ответить на все вопросы. И редакция ТМС получила золотой билет. Билет на Аэрофлайер и журналистская виза в СССР уже выписаны. И воскресный выпуск журнала ТМС обещает стать легендарным. Станет ли он тем, кто погасит новый виток холодной войны между сверхдержавами? Или пятикратный кавалер ордена за спасение человечества просто решил эффектно уйти на пенсию? Возможно, мы наконец-то знаем ответ на вопрос, кто такой мистер Сумрак? Как всегда, с вами был ваш покорный слуга и главный редактор журнала ТМС, Джозеф Вайнс, глава 22. Доброе утро, Вьетнам. Посвящается памяти друга детства, любящего отца, заботливого сына и защитника Отечества Александра V Свитнева. «Привет, не спишь?» Излишне бодрым, но с нотками нервозности в голосе разбудил меня Йотун. «А я вообще-то спал. Мобильный телефон, маленький сувенир с земли 505, был давно разряжен, однако Савелий нашел способ дозвониться даже на Терранову. Как? Все гениальное, просто. Он позвонил на Тогвду, который я для себя окрестил как очки Бонда. Ты почему-то не в сети, поэтому я решил позвонить на все активные устройства. И тебе добрый день». Едва не вывихнув челюсть от зевоты, пробубнил я. «Как отпуск?» «Отпуск нормально, слегка нервно, будто оглядываясь», — ответил Йотун. «Артемида, вон, как всегда, 7 чемоданов собрала», — усмехнулся он, но тут же перешел к делу. «Слушай, мы ведь решили на Луну слетать, обновить отношения, так сказать», — он усмехнулся. «Пониженная гравитация, обогащенный 0 элементом свет Солнца». Помня о репутации лунного курорта как элитного спа-комплекса и красивые легенды о том, что дети, зачатые на Луне, обязательно становятся одаренными, я улыбнулся. «Если ты не можешь определиться с именем будущего сына, можешь назвать в честь меня», – пошутил я. «Обойдешься», – рассмеялся Савелий. «Артемида тебе и так 2 бутылки 30-летнего Лаили Дамаска оставила. Контейнер с ИРП и всем необходимым для студентов должны были уже доставить». Тут он отвлекся, очевидно выслушивая комментарии со стороны. Артемида говорит, как откроешь дверь контейнера, справа будет красный пакет с надписью «Для сумрака». Не ошибешься, короче. Я повертел головой, ища неведомый мне контейнер, и он нашелся. Прямо на стартовом столе, возле Т-маяка. «Ага, вижу», — отозвался я. «Ты, собственно, поэтому звонил, не только», — враз посерьезнил Йотун. «Короче, мы ведь на Луну собрались. Так вот, не поверишь, ни с Байконура, ни с Плесецка вылететь не получилось. Билетов нет». «Неожиданно», — подсокал я языком. «На самом же деле ничего странного в этой ситуации я не видел. Луна вроде как курорт элитный, но недорогой. Да и квест с билетами — обязательный этап любого отпуска. Но раз Савелию это показалось подозрительным, значит, и мне стоило немного расшевелить паранойю. А самое удивительное», — продолжил великан. «С польской Катовицы можно улететь на Луну хоть ближайшим рейсом». Артемида говорит, какая разница, типа, от Москвы до космодрома в Катовице всего 40 минут на флайере, но мне что-то, предчувствие, что ли. «Я тебя услышал», проникшись тревогой друга, согласился я. «Короче, слушай, летите в Польшу и покупайте билет на любой удобный вам рейс, но в шаттл не садитесь». «Понятно, используйте маскировку и понаблюдайте за ситуацией со стороны, а с транспортом я что-нибудь придумаю», — пообещал я Йотуну, хотя понятия не имел, как это сделать. Поздно проснувшаяся паранойя упрямо накидывала, что это ж неспроста, и, как профессиональный писатель, я привык доверять своей паранойе. «Думаешь, все серьезно?» — теперь занервничал уже сам Савелий. «Выкупить все билеты до Луны на 2 крупнейших космодромах СССР и при этом полностью проигнорировать 3-й, ответил я вопросом на вопрос. «Именно в те даты, когда вы с Артемидой собрались в отпуск. Подозреваю, в лучшем случае это будет попытка вербовки, а в худшем, подойдя к истории с Йотуном с позиции, а как бы написал я, воображение дорисовывало довольно яркие картинки, мрачные и негативные, но чрезвычайно яркие. Покушение на убийство». «Савелий Алексеевич, покушение на убийство, это как?» Великан буквально задохнулся от возмущения, не веря в то, что такое возможно. «На действующего часового, прямо на космодроме, такая парадигма картины мира не укладывалась в голове Йотуна, поэтому он все больше сыпал вопросами, будто оспаривал, пытаясь убедить себя, что на самом деле все нормально, и он просто себя накручивает. Пришлось жестоко разрушить его мир розовых пони. Скорее всего, попробуют преподнести как несчастный случай. Отказ обоих двигателей, внештатное срабатывание систем противокосмической обороны, не знаю. Или, наоборот, демонстративное нападение фанатика, который почему-то с детского горшка не любит часовых. Йотун замолчал. «Хорошо, Мелс, я тебя понял», спустя, наверное, минуту наконец отозвался он. И добавив в конце «поверить не могу», отбил звонок. «Мне тоже было над чем задуматься, но сначала». Поднявшись из уютного кресла качалки Йотуна, в котором на открытом воздухе я и проспал всю ночь, Я как следует потянулся и посмотрел на восход. В линзах топ-вдру служливо высветилось время. 4:17. Всю жизнь ненавидел просыпаться раньше 10 утра. Наверное, поэтому и стал писателем. Но сейчас партия и долг твердили надо. И я как часовой ответил ей. Так точно. Но подаренный Артемидой коньячок надо бы перепрятать. 4:27. Утро. Солнце только-только наползало на горизонт. Курящий дымом вулкан Турал медленно начал окрашивать восточный склон в рассветный багрянец, но уже вовсю стрекотали ранние пташки, и в их мелодичные трели, вероломно надрываясь жестью, вклинились гулкие раскаты жестяного ведра. Факир оказался парнем с головой и вместо язычка импровизированного колокола приладил какую-то странного вида железяку. Но даже так колхозный вариант тревожного колокола полностью выполнял свою функцию. И по мирно спящей территории еще безлюдного лагеря прокатились душераздирающие лязги жестяного ведра. Всклокоченный лагерь зашевелился. Первыми на звук прибежали костровые и дежурная смена караула. Благо, среди студентов нашлись и действующие военные, которые, проникнувшись принципами самоорганизации, разделили ночные вахты и организовали постоянно горящие костры. Все правильно, мало ли что. В целом, уровнем самоорганизации я остался доволен, в отличие от остального. Что такое? Нападение? Первым всполошился Иван Феликсович Лиховой, один из самых пожилых студентов, который был старше даже меня. Но помимо этого у Ивана Феликсовича было еще несколько особенностей, выделявших его среди остальных. Его личное дело я изучил особенно пристально. Во-первых, это позывной. Атаман получил его еще в учебке, его же он с честью и гордостью пронес через несколько боевых конфликтов. А потому придумывать что-то новое из уважения к заслугам боевого офицера я посчитал кощунством. Во-вторых, из тех 200 студентов атаман был один из немногих, кто имел свое личное оружие, наградной кинетический болтер Суворов 220 армейского образца. Ну и в-третьих, синт-протезы обеих ног. После подрыва на мине и потери нижних конечностей 8 лет назад его, естественно, списали в запас, но буйный нрав и желание служить родине перековали бывшего, морпехов школьного учителя труда. И вот, в начале прошлого года, когда часовые бросили клич, старый вояка подал свою кандидатуру на рассмотрение, и даже прошел. Хотя, учитывая возраст и протезы, попасть в 200 избранных было явно непросто. В общем, по совокупности заслуг атаман стал негласным лидером и боевым отцом лагеря, или, скорее, отряда, название которому я так до сих пор и не придумал. Что случилось? Прорыв, испытывая легкий мандраж, спросил он одним из первых. На постах и секретах все спокойно. Случилось, Феликсович, случилось, спокойно ответил я. Поднимай всех и объявляй построение. Вот что мне нравится в военных, они напрочь игнорируют глупые вопросы. Есть поставленная руководством задача, ее надо выполнить. Все, без размена на слова и сотрясения воздуха глупостями вроде. Зачем, почему я, и всякие либеральные, а давайте проголосуем. Не знаю, как сложится будущее, пройдет атаман дальше или спишется, вновь вернувшись на гражданку. Не знаю, но я был благодарен судьбе за то, что Иван Феликсович оказался здесь с моими ребятами. Атаман не оплошал. Не прошло и 5 минут, как практически полный состав, не считая занятых на постах и секретах, выстроились в 3 косых, как пьяный отчим, шеренги. Повисла немая пауза, где еще не до конца проснувшиеся студенты протирали глаза, переспрашивая друг у друга, что случилось. Однако никто не позволил себе обратить этот вопрос в мою сторону. Амплуа настоящего сумрака заставлял ребят отводить от меня глаза. А может, это из-за хмурости моего настроения. Нарочито медленно я подошел к ведру колоколу и, с силой дернув, я оторвал его вместе с креплением и перевернул, поставив аккурат между мной и студентами. Понимая, что произошло что-то экстраординарное, толпа стихла. Что ж, внимание было привлечено, а правильное настроение достигнуто, поэтому я начал. Сегодня ночью кто-то проник в контейнер с запасами на ближайшую неделю и полностью их уничтожил, тщательно всматриваясь в лица студентов, произнес я. Но самое главное, из контейнера были похищены 2 бутылки 30-летнего коньяка, мои бутылки коньяка. Остановившись взглядом на лице атамана, я буквально услышал, как старый вояка захрустел эмалью зубов. Ну да, чувствуя за собой ответственность, атаман воспринял происшедшее как урон личной чести. Что ж, справедливо. Толпа тем временем тихо переговаривалась, обсуждая услышанное. Я им не мешал и, дождавшись, Когда гул шепотков поутихнет, продолжил. Поэтому колокол больше не работает, кивнул я на ведро под ногами. И пока мы не выясним, кто оставил всех нас без провианта, и не найдем диверсанта, никто нас не покинет. Разве что только в целлофановом пакете, про себя усмехнулся я. Мой голос был едва слышен, но учитывая его особенности, которые с точки зрения науки кажутся сверхъестественными, я не сомневался, что подтекст будет истолкован правильно. А теперь перейдем к планам на ближайшую неделю. Раскрывая блокнот, я перешел к изначальному плану. И первым пунктом у нас значится постройка полностью автономного лагеря, разведение жилых и оборонных построек. Слишком обтекаемые формулировки, сибиряк, выругал я себя, увидев непонимание на лицах студентов. А, нет, не слишком. Это значит, нам нужно построить свой лагерь, а как же охрана и вообще? Выдохнула девушка лет 25, может, чуть больше. Имя, указал я на нее тщательно заточенным карандашом, хотя в очках уже видел все, что было нужно. Борисова Екатерина, слегка стушевалась невысокая, но весьма фигуристая черноволосая девушка. Блокнот тут же подсказал краткую выжимку из ее дела. Археолог, доктор исторических наук, доцент кафедры археологии Улан-Баторского археологического музея, не дожидаясь моих слов, подсказала девушка. Отлично, подмигнул я девушке, которая покраснела от этого еще больше. Да, вы правильно поняли. Вы должны самостоятельно и собственными силами строить свой лагерь. Что касается охраны, поднял я бровь. С каких пор часовым нужна охрана? Я обвел взглядом собравшихся. Некоторые выглядели растерянными, другие – заинтригованными. Атаман же стоял с каменным лицом, но в его глазах я видел одобрение. Ответить на мой риторический вопрос дураков не нашлось. Вот и я о том же. Приняв их молчание как согласие, продолжил я. У вас есть неделя, чтобы превратить это место в неприступную крепость. Возведение укреплений, организация систем обороны. В общем, создание всех необходимых условий для автономного существования группы в 200 и более человек. Как бы невзначай я пнул ведро, которое с лязгом покатилось по бетону. Да, совсем забыл, выводя несколько новых строк в блокноте, произнес я. Ввиду последних событий добавим к этому списку еще и добычу провианта, а также организацию постоянных источников пресной питьевой воды. Картинно захлопнув блокнот, добавил. И еще раз напомню, это не учебное задание, это ваша новая реальность существования в роли часовых. По рядам студентов прокатился тихий гул. В этот раз встревоженных взглядов оказалось сильно больше. Но оно и не удивительно, если вчера у любого из студентов была возможность дать заднюю и вернуться к своей прежней жизни, то теперь эта возможность исчезла. Разумеется, до момента, когда студенты наконец найдут предателя внутри коллектива. В конце нужно было сказать что-то приободряющее. Все-таки впереди их ждала непростая неделя. И меня, кстати, тоже. Но добавлять стекла в смазку стропона судьбы для юных и немного наивных юных часовых было бы слишком жестоко. У каждого из вас есть уникальные навыки и знания, и каждый из вас будет использовать их на благо нашего общего дела. Я кивнул в сторону археолога. Екатерина, ваши знания пригодятся при планировании расположения построек и укреплений. Атаман, мой взгляд устремился уже на Ивана Феликсовича. Вы займетесь организацией обороны и обучением остальных базовым военным навыкам. Я сделал паузу, давая всем осмыслить сказанное. Затем продолжил. Остальные распределяют задачи по своим способностям. Инженеры займутся проектированием и строительством. Медики организуют полевой госпиталь. Биологи займутся изучением флоры и фауны, а также поиском способов использования ресурсов Терранова. Мелс Игоревич, впервые за все время, атаман поднял руку с вопросом. Кто будет назначен командующим? Вопрос был резонный, однако и ответ на него тоже находился на поверхности. Иван Феликсович, вы ведь служивый человек, вы же знаете главный принцип армии. Инициатива имеет инициатора. За последние сутки вы прекрасно проявили себя, поэтому, думаю, будет уместно назначить вас комендантом нового укрепления. И подмигнул атаману. Разумеется, с правом самостоятельно назвать ваш аванпост. И тут же сменил доброжелательность на строгость. А еще было бы неплохо побыстрее найти ублюдка, который посмел украсть коньяк самого Сумрака. Вопросы, возражения? Поднял бровь я, ни к кому конкретно не обращаясь. Однако атаман все же решил ответить за всех. Вопросов не имею. Заглянув в его слегка выцветшие серые глаза и прочитав в них решимость, я внутренне улыбнулся. Вот уж действительно, чувствовалось, что Феликсович был рожден для роли наставника и боевого командира этих оболтусов. Не то что я, вслух же я произнес иное. Разойтись и приступить к выполнению обязанностей, часовые, боевое крещение. Как говорится, первый блин всегда комом. А в моем случае первый блин вышел даже хуже. Он, как и контейнер с припасами на ближайшую неделю, сгорел дотла. Правда, его поджигателем был я, а студентов решил стравить друг с другом. Чисто посмотреть. Ну и чтобы лишний раз не донимали, конечно. Зевнув, я вновь сверился с часами. До заветных 6:00, времени, когда каннибал сменит меня на посту воспитателя этого детсада, оставалось чуть меньше полутора часов. Спать не хотелось, да и поднятый по колоколу лагерь уже начинал кипеть жизнью. Костровые готовили из остатков пайков завтрак, девушки выстроились в пританцовывающую очередь в единственный на всей территории туалет, а парни, а что парни, они, как обычно, поделились на два лагеря. Первые воодушевленно обсуждали, как они скоро начнут играть в войнушку, а вторые, обложившись за столом стопками из бумаги, будто спорили по поводу правил игры в монополию. Глядя на вторую кучку тех, кого бы в моем мире назвали ботанами, я вдруг задался вопросом, откуда они взяли бумагу, ведь никаких вещей, кроме того, что было на студентах, они с собой взять не могли. Тревожные чемоданчики, не в счет, они уже были здесь, хранились где-то в запасах Йотуна, а вот бумаги и уж тем более пишущих принадлежностей у студентов быть не могло, не могло, но было. И сейчас, увлеченно перебивая друг друга, студенты тыкали пальцами в свои наброски. С этим нужно было разобраться, но потом. А сейчас, изрядно выспавшись на свежем и перенасыщенном кислородом воздухе Терра-Новы, я был полон сил и жаждал действий. Тем более, что этих самых действий меня ждало громадье и маленькая тележка. Из головы не выходил тревожный звонок Йотуна. К тому же нужно было как-то придумать и организовать для него с Артемидой безопасный транспорт до Луны. Не знаю зачем, но я обещал. А потому, стоило мне только убрать черный блокнот, как я вновь достал его. Попутно подумав, надо бы повесить его на цепочку и придумать какой-то футляр для ношения на поясе. Улыбнувшись этим мыслям, раскрыл список студентов. Сейчас мне были нужны прежде всего ветераны боевых действий и Лиза с Борисом в качестве толмачей. Просматривая список, я обратил внимание на несколько фамилий, отмеченных особым знаком. Такой пиктограммой в блокноте я помечал студентов, имеющих опыт участия в боевых действиях. Поэтому, собственно, определить подходящих кандидатов не составило труда. Старший лейтенант Цвитнев, сержанты Толмацкий, Кузнецов и Цыдыпов. Произнес я их фамилии. Четверо из компании, которая планировала поиграть в войнушку, тут же повернули головы. Ага, вот они, голубчики. Кстати, о голубцах. Голубчиков Борис, Гагарина Елизавета, чтобы не выделять своих ребят, я сделал вид, что выбираю еще двух кандидатов. Ко мне. Повторять не пришлось, и уже меньше чем через минуту четверо абсолютно разных, но неуловимо похожих военных стояли рядом с моими чувашом и комсомолкой. Рядом, но чуть в стороне, в паре метров друг от друга. И на это, очевидно, были свои, неочевидные для меня, причины. «Есть задание, парни», — произнес я, обращаясь к армейцам. «Можно сказать, ваша первая миссия часовых». Четверо бывших военных продолжали стоять на выправку, с гримасой того, что в армии обычно называют оперативно-тактическое выражение лица. Поэтому я продолжил. Не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Задание смертельно опасно. Поэтому если есть желающие остаться, лучше говорите на месте. Разрешите обратиться, произнес, очевидно, старший из армейцев. Александр Свитнев, припомнил я имя лейтенанта. Разрешаю. Вместо ответа парень расстегнул куртку и обнажил левую часть груди. И я сразу понял, что он хотел показать, потому что изрядным количеством шерсти на груди лейтенанта я увидел татуировку скорпиона с крыльями, поверх которых располагалось три черепа в беретах. Сомнений не было, это татуировка армейского братства. Только вот какого, ответ не заставил себя долго ждать, потому что трое остальных проделали то же самое, что и командир. На их груди были такие же татуировки, но уже с одним или двумя черепами. Рязанский космодесантный полк, видимо поняв, что нужно пояснение, сообщил старший лейтенант, никто кроме нас. Я с благодарностью кивнул и обратился уже к своим ребятам. Повторю вопрос, желающие остаться имеются? Никак нет, быстрее, чем было нужно», — ответила Лиза. «Неужели нашу золотую девочку Гагарину так восхитили космодесантники? Забавно. Вот и славно. Заканчивайте свои дела, отпрашивайтесь у атамана, и к 6 часам жду вас на стартовом столе Т-маяка. Про секретность, думаю, он никому ничего объяснять не нужно, вот и славно. Разойдись», — отпустил я ребят. Лиза хотела было подойти, что-то спросить, но, поймав мой взгляд, осеклась. «Молодец девочка, уже понимает, как нужно вести себя при посторонних. А может, как внучка того самого Гагарина, давно поняла, что задавак никто не любит. На часах ток вдруг горело 4:55, а значит, у меня еще был целый час на планирование операции. Целый час, или лучше сказать всего лишь час, но нет, для сетевого автора с строгим графиком 2 главы в неделю фраза «всего лишь час» – это возможность дописать главу в срок. И поэтому, смочив языком грифель карандаша, я присел в кресло, чтобы написать план будущих действий, который по старой привычке озаглавил просто. Глава 23. Несмотря на запланированное время, уже в половине 6-го все собрались на стартовом столе возле алого маяка с трафаретной надписью «Земля-12». Удивительно, но людей было гораздо больше, чем я ожидал увидеть. Помимо моих студентов и 4 десантников, переминаясь с одной механической ноги на другую, курил и сам атаман. Мои сигареты закончились еще вчера утром, а потому я сладостно втянул носом сизый дымок. Атаман верно истолковал мою немую просьбу и, понятливо улыбнувшись, протянул раскрытую пачку. Торопливо затянувшись, я выдохнул аккуратное колечко и уже изрядно повеселевшим голосом произнес: «Ну что, все готовы? Если кому-то срочно нужно попить или пописать, у вас есть вот столько времени», продемонстрировав тлеющую папиросу с откровенно дерьмовым табаком, обозначил я его остаток. Но желающих отойти в кустике не нашлось. Черт, как же все-таки тихо, и как красиво. Жаль, что тишина эта лишь краткий миг перед грандиозной бурей. Видимо, моя мрачная сосредоточенность передалась остальным, потому как еще целых 5 драгоценных минут никто не проронил ни слова. Как же я был за это благодарен. «Я это», слегка сушивавшись, начал атаман, «спросить пришел, как долго вас не будет». Я удивился, но, видимо, плохо скрыл эмоции, потому как атаман тут же продолжил, испугавшись, что его не так поняли. «Сумрак, не в свои дела я не лезу. Но когда ребята вернутся, их должен ждать горячий ужин, свежее белье и теплая кровать». Я кивнул, проникнувшись еще большим уважением к ветерану. «Наверное, именно таких командиров солдаты зовут отец полка. Жаль, у меня во время службы такого не было. К 6, думаю, вернемся». «Не брились, надеюсь», — обратился атаман уже к ребятам. Армейцы отрицательно закачали головами, однако атаману этого показалось недостаточно, и он выжидающе посмотрел уже на Бориса. «Я не бреюсь», — вдруг стушевался соник-техник. «Не растет, ну, с Богом тогда», — перекрестил он нас и, развернувшись, поковылял на металлических протезах обратно в лагерь. «Лиза, Борис», — окликнул я своих протеже, — «начинайте перенос». «Я, одна», — поняв, что от нее требуется, растерялась Лиза. «Я всех не вытяну, а вот этот момент я не продумал, и что делать, не знал. Вернее, конечно, знал. Но, в отличие от своих проверенных студентов, новых ребят, посвящать в секреты не хотелось. У нас в группе 2 сложившихся тандема, пришел на выручку Свитнев, старший из группы десантников. Можем поддержать потоком, лишь бы наш техник вывез компиляцию сразу 3 потоков. И тут безмолвные взгляды скрестились уже на Борисе. Я, еще больше растерялся парень. 3 потока, я не уверен. Бойцы пренебрежительно ухмыльнулись. Но лейтенант сразу пресек попытку задавить новичка авторитетом. «Толмацкий, Кузнецов, Цыдыпов, а вы что такие веселые? Может, кто-то из вас заменит техника и покажет, как надо?» «Нет, я уж начал было отчаиваться, как Лиза вдруг за всех все решила». Включив гант-перчатку, она активировала режим сопряжения и, не дожидаясь моего мнения на этот счет, произнесла: «Сумрак, ты знаешь, кто на самом деле сжег контейнеры с провиантом?» Перчатка на ее руке загудела, давая понять, что запрос на сопряжение отправлен, и на это нужно было как-то реагировать. Я активировал на своем ганте прием. «Конечно, знаю», — ответил я девушке, нехорошо так прищурившись. «Гагарина затеяла какую-то свою игру, или, может быть, через нарушение субординации Лиза решила самоутвердиться перед армейцами, доказать им, что она тоже имеет вес. Ну, раз вот так запросто кидает сопряжение самому первому часовому, С огнем играет девчонка, и, клянусь, доиграется. Есть контакт, глядя на свой гант, восхитился Борис. 74 тысячи альбедо. Видимо, насмешки армейцев и сомнения насчет его компетенции ужалили Борю в самое сердечко. И, таким образом поддержав Лизу, он тоже решил компенсировать репутационные потери. 74 тысячи, то ли усомнился, то ли восхитился кто-то из космодесантников. Да это же заряд малой нуль-бомбы. Впрочем, я его восхищение проигнорировал, правда, уже буравя взглядом Гагарину. И она отвечала мне тем же. И кто это был? Хитро прищурилась она, решив воспользоваться ситуацией и выведать тайну Полишинеля. Я закатил глаза. 336. Что-что, не расслышала. Попросила она, сама не понимая, что еще больше нарывается на неприятности. А это, комсомолка, уже второй вопрос, осадил я Гагарину, и повернулся уже к Борису. Ну что, чуваш, 74 тысячи альбедо хватит, чтобы переместить всю группу. Или мы продолжим задавать дурацкие вопросы? Последние слова были адресованы уже Гагариной, ведь не зря я озвучил ее и Бориса позывной перед армейцами. Вернул, как сказать, долг. И если мои студенты не поймут, продолжив и дальше вставлять палки в колеса, клянусь, их позывные прилипнут к ним навечно. Поняв, что перегнула, Лиза прикусила язык. А вот Боря даже не обратил внимания на такую мелочь, как позывной. Еще как хватит, сумрак. И туда, и обратно, и еще останется. Все еще не веря показаниям перчатки, восхищался Соник-техник. Ну тогда кому стоим, куда ждем? Поехали. И вновь первый, кто отвалился, была гравитация. Хоть и это был не первый мой Т-перенос, но все было как тогда, руки перестали что-то весить, а вслед за ними и ноги потеряли твердую опору. Как и в первый раз, накатила легкая паника, но теперь я был уверен, что скоро и от нее не останется и следа. Вновь появилась похожая на мыльный пузырь линза какого-то там поля. Борис объяснял, рассказывал, но я, к сожалению, забыл. И когда свет исчез, я вновь потерял ощущение верха и низа, тепла или холода, да и самого тела тоже. Лишь только бескрайний черный космос Т-пространство с мириадами больших и маленьких огоньков, каждый из которых был вариацией планеты Земля, как моя родная Земля 505. Не думать, ни о чем не думать, сибиряк, повторял я себе мысленно, зажмурив глаза. Именно мысленно, потому как ни век, ни самих глаз в Т-пространстве не существовало, как и губ, однако это не мешало общаться на ментальном уровне, что меня, как фантаста, вводила в неописуемый восторг. Но в голове все так же роился ворох мыслей, так сказать, не для чужих ушей. И потому все время перехода я думал только об одном. Молчи, сибиряк, и ни о чем не думай тоже. Но наконец все закончилось. Пол опять немилосердно ударил по вмиг занемевшим пяткам. Однако показывать слабость перед студентами я посчитал лишним и лишь сильнее сжал зубы. На удивление, ребятам было сильно легче моего. Десантники так и вообще улыбались и перешучивались между собой. Почему, я не знал, но стоило разобраться, желательно наедине со своими студентами. Клавдия Леонтьевна, позвал я нейродомоуправительницу башни часовых. Да, внучок, тут же отозвалась она. Да не просто отозвалась, а еще и появилась в виде трехмерной проекции женщины, удивительно похожей на фрикенбок. За время твоего отсутствия я подготовила краткую новостную сводку, придерживаясь старых протоколов, сообщила Клавдия Леонтьевна. Мэлс, есть события, на которые необходима твоя официальная реакция. Начать с них, да, будьте добры, совсем забыв о рутинных обязанностях первого часового, согласился я. Объединенный Совет ООН все еще ждет реакции советских часовых на ультиматум об отделении Марса. В Женеве состоялась встреча представителей ООН и стран-участниц Конвенции о запрещении нуль-оружия. Обсуждались вопросы контроля за соблюдением конвенции. Северокорейская ССР выразил поддержку часовых и вынес официальный протест к партии по поводу закрытия офиса часовых в корейской АССР. В Батуми прошли массовые задержания несанкционированного митинга из-за обострившейся ситуации с нульодаренными хищниками Кавказа. Напомню, что не далее как вчера ночью произошел еще один инцидент с нападением горных львов на туристическую группу близ Эльбруса. Нульодаренные хищники, жертвами которых стали сразу 4 альпиниста, так и не были пойманы. Официальные власти региона продолжают сохранять молчание и ссылаются на недостаток финансирования. Я потер уже порядком начавшие гудеть виски. Вот и как, скажите мне, одному справиться со всем этим ворохом задач, а ведь помимо них есть еще и основные обязанности по курированию двух десятков освоенных темиров. Тем временем Клавдия Леонтьевна и не думала останавливаться. Польская ССР ожидает прибытия знаменитой марсианской оперной певицы Ирины Ждановой. Ее приезд вызвал огромный ажиотаж среди жителей, ведь она не только является яркой звездой советской культуры, но и символом дружбы между народами. Ожидается, что Ирина даст серию концертов вместе с группой «Кино», представив классические произведения в современной рок-аранжировке. «Так, все-все», остановил я домоуправительницу башни часовых, которая к тому же оказалась еще и первоклассным секретарем. «Можно я займусь этим после обеда? Сейчас не до того. Клавдия Леонтьевна, я тут ребят привез». И подтверждая собственные слова, я кивком указал на четверку космодесантников, которые при виде нейропроекции тут же приняли стойку смирно. Их бы покормить перед заданием, да и вообще, вдруг высокодетализированная проекция, что называется, пошла в акселями, разбилась на графические артефакты. Видимо, Клавдии Леонтьевне не хватало вычислительных мощностей, чтобы долго поддерживать нормальную проекцию. Борис, конечно, говорил о том, что власти душат часовых, урезая бюджеты как по финансам, так и по вычислительным мощностям, но я не думал, что ситуация настолько плачевна. Интересно, а можно как-нибудь исправить ситуацию парой видеокарт? Вдруг подумал я, ведь на балконе дома где-то пылилась старенькая майнинг-ферма. Ведь если ее приспособить под вычислительные мощности Клавдии Леонтьевны. Хорошо, внучок, позабочусь о касатиках, скатившись и вовсе в пиксельно-цифровую метель, отрапортовала она. Сегодня на завтрак манная каша. Вот и все, лейтенант, подмигнул я старшим группы. Следуйте за указателями, завуалированно проводил я пятого и его группу. Вот что мне нравится в военных, у них не было глупых вопросов. А потому, как только они скрылись за поворотом, следуя указаниям Клавдии Леонтьевны, я вновь вернулся к своим баранам, то есть студентам. Резко сблизившись, я схватил Лизу за воротник и прижал к стенке. «Это что такое там было?» Скривив самую страшную свою рожу, сквозь зубы процедил я в лицо Гагариной. «Ты меня подставить решила?» Лиза не испугалась. Наоборот, прищурила глаза и схватила за воротник уже меня. «Нет, Сумрак, это ты ответь, какого черта ты взял на задание этих головорезов? А вот тут я, что называется, затроил, не понимая суть претензий Гагариной». А Лиза тем временем продолжила. «Ты что, газет не читаешь, не знаешь, кто такой пятый?» Как кошка зашипела она, но тут же осеклась. «А я ведь действительно не знал, о чем она вещает». «Лиза, естественно, он не знает», спокойно осадил ее Борис. И обратился уже ко мне. «За космодесантниками ходит нехорошая аура, а уж за рязанскими так и вовсе. И все из-за пятого». Борис замолчал, видимо, подбирая нужные слова, а затем продолжил. «Короче, Сумрак, тебе нужно как можно скорее установить модуль нейроинтерфейса». «Да что тут рассуждать? Сумрак — это четверка, лютые мясники, цепные псы армии, они вообще.